прокуратора вид неспокоен. Он не против Христа уберечь, обвинений надуманных волны затихают, и слышится речь. На ваш праздник имею я право дать свободу из двух одному. Вы кого бы хотели? Вараву, отворите убийце тюрьму. Что же сделаю я с Иисусом? Лицемерно взывает Пилат, а в ответ обвинение сгусток, самозванец да будет распят. Те события к нам не вернутся, но дилемма стоит пред тобой. Что ты сделаешь, друг, с Иисусом, осужденным свирепой толпой? Как проконсул умыть рук не сможешь, от ответа никак не уйдешь. Или ты предпочтешь Сына Божия, или гвозди в страдальца забьешь. Твой ответ чрезвычайно серьезен. Это будущность, рай или ад. Неужели решишься сегодня поступить, как однажды Пилат? Аминь.